При приготовлении супа из овощного отвара, кроме упомянутых протертых овощей, можно положить несколько помидоров, которые придадут супу приятный вкус. Из овощных пюре советуем вначале вводить в меню морковное. Думаем, что ребенку 1,5 лет для разнообразия можно давать свеклу, а капусту, которую многие дети не любят, советуем давать после 3-4-летнего возраста, так как она сравнительно тяжело переваривается. Что же касается сушеных овощей, таких как фасоль, которая очень богата белками, минеральными солями, фосфором и железом, но тяжело переваривается, советуем давать ближе к 2-летнему возрасту. Свежий зеленый горошек рекомендуем использовать после 3-летнего возраста. Следует заметить, что вареные овощи надо обязательно хранить в прохладном месте, иначе они скоро портятся. В любом случае, вареные овощи должны быть использованы в течение суток. Наконец, следует знать, что стул ребенка, поевшего, например, свеклу, будет красноватого цвета. Это нормально, волноваться не надо. Многие мамы считают, что во время варки овощи теряют свои витамины. Это верно. Но потери можно свести к минимуму, если при приготовлении овощей придерживаться следующих рекомендаций. Вымытые овощи не оставляйте в воде. Варите овощи в небольшом количестве подсоленной воды в кожуре, например, картофель. Между прочим, дети очень любят картошку в мундирах, а еще больше запеченную со сливочным маслом. Идеальным способом является приготовление овощей на пару. Для этого хорошо иметь специальную кастрюлю с двойным дном. Овощи укладываются на подставку, в которой есть отверстие. На дно кастрюли наливается вода, поэтому овощи варятся на пару. Солить надо овощи, а не воду. Овощи вводят в меню ребенка не только потому, что они богаты витаминами и минеральными солями, а еще и потому, что они содержат большое количество клетчатки, необходимой для хорошей деятельности пищеварительного тракта. Конец 111 страницы. Несколько слов об овощном пюре. Большинство матерей овощным называют картофельное пюре, в которое добавляют немного других овощей. Такое пюре почти всегда имеет одинаковые вкус и цвет, который быстро надоедают ребенку. Советуем давать ребенку овощное пюре и без картофеля, более богатое витаминами, например, морковное. Время от времени следует, конечно, радовать малыша картофельным пюре со сливочным маслом, любимым блюдом большинства детей. Мясо. Мясо – один из основных продуктов, поставляющих в организм человека белки. Советуем давать ребенку мясо после 4,5 месяцев. Обычно начинают с говядины, затем постепенно вводят в меню ветчину, печень, курятину. Свинина трудно переваривается и пережевывается, поэтому ее следует давать после 3 лет, но только обезжиренную и хорошо проваренную. Готовые мясные продукты, которые продаются в банках, не советуем давать малышам. Наконец, напомним, что мясной фарш портится очень быстро. Поэтому лучше придерживаться правила для малыша самой готовить мясной фарш и сразу же его использовать. Рыба. Рыбные продукты – важный источник белка. Мы советуем давать рыбу ребенку после 6 месяцев, чередуя ее с мясом и яйцами. Рыбу можно готовить только тогда, когда вы уверены, что она совершенно свежая. Лучше всего постные сорта рыбы, в крайнем случае полужирные. Нельзя давать малышу консервированную рыбу. Некоторые дети совершенно не признают блюда из рыбы. Это очень плохо. Но тогда мать вынуждена заменять рыбу яйцами или мясом. Яйца. Яйца – исключительно полезный продукт. Яйцо содержит все вещества, необходимые для живого организма. Однако максимально полезно только очень свежее яйцо. В меню малыша яйца вводятся постепенно, потому что некоторые дети плохо их переносят, особенно тогда, когда получают яйца в большом количестве. У ребенка может нарушиться процесс пищеварения или появиться зуд, сыпь и тому подобное. До 1,5-летнего возраста ребенка не советуем давать ему белок, так как он часто бывает причиной некоторых пищеварительных расстройств и аллергических заболеваний. Конец 112 страницы.